Глава 14. На пути к дому Зиры. «Куда мы идем?» — задал вопрос Тобиас. Теперь он возглавлял процессию рядом с Зирой, освещая всем путь палочкой. «Ты правда живешь в недрах пещеры? Или в самом Хильхейме?» Зира закатила глаза. «В самом Хильхейме? Скажешь тоже. Нас бы тогда уже на свете не было. Мы живем здесь, в пещере с тайным входом». «Мы?» — переспросила Тара. «Я и, ну, тролли прозвали его Одином. Ерунда, конечно. Дело в том, что у него один глаз, как у Одина из мифов. А я зову его папой». Тобиас поежился. Фантазия сразу нарисовала ему клыкастого здоровяка с волосами белого цвета и горящими красными глазами. «Не новая ловушка ли это?» «Ты ведь не человек», — начал Тобиас. «Кто ты на самом деле?» Зира холодно на него взглянула. «Я Зира». Так они шагали еще довольно долго в полном молчании, пока Зира, наконец, не вывела их в новый коридор, который, казалось, оканчивался тупиком. Вокруг нависали гладкие каменные стены, посреди коридора виднелся небольшой пруд. «Сюда!» — с этими словами Зира нырнула. Тобиас смотрел на расходящиеся по воде круги, а где-то внизу живота поднималось нехорошее чувство. Она не всплыла. «Куда она делась?» — удивилась Тара. Тобиас плюхнулся на живот и опустил палочку в воду. Светящийся наконечник наполнил пруд сиянием. Стало отчетливо видно, что под поверхностью воды скрывается ведущий вниз тоннель. «Она что, умеет дышать под водой?» — предположил Адам. «Я не видел у нее жабр», — возразил Тобиас. «Может быть, воду заполняет тоннель не на всем протяжении», — предположила Тара. С этими словами она прыгнула в пруд и тоже исчезла. Тобиас только и успел вскрикнуть: «Тара, куда ты?» «Кто последний, тот трус», — и Адам нырнул вслед за Тарой. Тобиас в ужасе глядел на волнующуюся поверхность воды. Он глядел на нее так долго, что она успела снова стать похожей на гладкое зеркало. Волны улеглись, а друзья так и не вернулись. Либо они утонули, либо по другую сторону туннеля есть свежий воздух. Он застонал и достал Теодора из кармана. «Ненавижу плавать». Тобиас прекрасно помнил, как всего несколько месяцев тому назад чуть не погиб в колодце, и воспоминание было не из приятных. Он достал из рюкзака бутылку, попил воды, а затем вылил остатки. Затем посадил в нее мышонка. «Это ненадолго, Теодор», — успокоил он его и закрутил крышку. Он снова с ужасом посмотрел на воду. «Или прыгнешь, или будешь трусом до конца жизни». Тобиас спрятал бутылку в рюкзак и предусмотрительно убрал дневник Фредерика Грана в пакет с едой. Затем закинул рюкзак на плечи, набрал побольше воздуха, зажмурился и нырнул. Оттолкнувшись ногой от каменной стенки пещеры, он смог прибавить скорость. Затем начал неуклюже грести. Он ужасно плохо плавал и не решался открыть глаза. Если он ощутит на них воду, то точно запаникует. Ужасно неприятное ощущение. Он шарил руками вокруг, но пальцы натыкались только на скользкие каменные стены. Куда вел тоннель? Тобиас ощутил, как в нем поднимается паника. Это подводный тупик. Он попытался развернуться, но только еще несколько раз врезался руками и ногами в стенки. Он потерял чувство направления. Но вдруг что-то потянуло его за волосы. Он невольно закричал и наглотался воды.